Глава 19. Нецелесообразно. Как? Мне показалось, что я ослышался. Как нецелесообразно? Вы же видели! Но высказавший свой вердикт имперский чиновник уже сел на место и теперь скучающе оглядывал аудиторию, в которой комиссия обосновалась для итогового заседания. Несколько столов просто сдвинули в один ряд, и все 6 членов проверяющей комиссии сидели там, негромко подводя итоги. Сильвия с Калистратисом скромненько пристроились сбоку, а мне определили стул у стены, ожидать итоговый вердикт. «Профессор», — произнес магистр Валдис, чуть звякнув горлышком графина о край граненого стакана. «Перечислите, пожалуйста, предметы по программе обучения первого курса». Набулькав воды, он с шумом выпил и, поставив стакан обратно на стол, принялся с ожиданием на меня смотреть. Собравшись с мыслями, все еще пораженный в самое сердце таким необоснованным решением, я принялся перечислять. Теор-маг, история магии, формирование заклинаний, ритуалистика, каллиграфия, физподготовка, ботаника, маноподготовка. «Что из перечисленного ведете именно вы?» — задал он новый вопрос. «Все перечисленное, кроме физподготовки и ботаники». «Да?» Тот глубокомысленно подвигал бровями. «А складывается ощущение, что вы ведете один теор-маг, игнорируя все остальное. Я теперь понимаю, почему у студентов такой провал в формировании заклинаний. Пожалуй, жалобы на вас были вполне обоснованы». Тот первый шок и недоумение, что у него были после показанного девчонками на полигоне, давно прошли, и столичный магистр вновь был невозмутим и уверен в себе. «Но позвольте», — напрягся я, — «то, что они пока еще формируют заклинания не так быстро и четко, как хотелось бы, не означает, что работа не ведется. Зато они больше понимают, как происходит сам процесс формирования заклинаний. Без теории практика никогда не будет нормально работать». «У вас есть теор-маг», — спокойно заметил магистр. «Там теорию и давайте». «Всего 6 часов из 63-часовой декады». «Этого достаточно», — раз совет магов утвердил программу. «Совершенно недостаточно». Не выдержав, вскочил я на ноги. «Лучше бы 32 часа формирования заклинаний уменьшили вдвое и высвободившиеся часы добавили теор-магу». «Сядьте», — недовольно произнес Максут. «Поменьше эмоций, профессор, вы не на базаре». Скрипнув зубами, я опустился на стул, упрямо добавил. «Вы видели, как теория делает практику рабочей? Сами сказали, что начальными заклинаниями валун не разбить, а они разбили». «Видели», — не стал отрицать магистр. «И согласен, смотрелось впечатляюще, но и только. В бою важна скорость, пока они будут формулы эти ваши высчитывать, их 10 раз уничтожит противник. К тому же, если мне не изменяет память, на третьем курсе изучают заклинания, способные произвести такой же эффект, только без этого вашего «сообразить на пятерых». «На которые мощи ядра и пропускной способности моноканалов хватит от силы у четверти выпускников», — пробурчал я слегка уязвленно. Сам Вальдемар, к примеру, на такое заклинание способен не был, только теоретически знал, как им пользоваться, но практически, сколько ни пытался, произвести так и не мог. Сейчас, после общения с понтийским богом, возможно, я бы и смог, но пока не проверял. Больно много было других дел. «А больше и не нужно», — заметил Валдис. «Как раз эта четверть и пойдет в имперскую гвардию, а остальным крушить подобным образом камень без надобности». Я тяжело вздохнул и помотал головой. Общение с этими двумя упертыми баранами напоминало долбежку лбом о стену. Что бы я ни говорил, они были непрошибаемые. «Валун — это только частный случай. Это можно применять везде, с любыми заклинаниями, не обязательно что-то разрушающими. Но даже не в этом суть. А вдруг понадобится как-то изменить заклинание, подстраивать под новые условия?» «Профессор, умоляю!» — хмыкнул магистр. «Какие новые условия? Все давным-давно изучено и подобраны самые оптимальные формы заклинаний. Да и если что-то новое появится, созданием новых подходящих заклинаний будут заниматься уж точно не ваши студенты, а маги поопытней и посильней. «Уж простите, профессор, но я посмотрел на их потенциал, так что могу с уверенностью сказать, что великими магами им не быть». «Так что, по-вашему, значит, учить их думать не нужно?» — скинулся я. «Они просто автомат, приставленный к магическому посоху?» «Не в смысле автомат как оружие, а автомат как нечто, производящее строго определенный набор действий. Фраза «солдат есть автомат, к ружью приставленный» приписывается прусскому королю Фридриху Великому». «Сказано грубо, но отчасти верно», — кивнул чиновник. «Академия должна выпускать не теоретиков, а практиков. А еще у нас, как какой доморощенный маг до лишних знаний дорвется, так обязательно какой-нибудь культ устроить норовит», — негромко добавил Валдис, буравя меня взглядом. «Все эти культы от невозможности самовыражения», — буркнул я. «А нам тут самовыражаться не надо», — наставительно произнес Максуд. «Если все самовыражаться начнут, кто работать будет?» «А что скажут другие члены комиссии?» С надеждой поглядел я на мам моих студентов. Если и оставалась какая-то возможность пробить этот железобетонный барьер непонимания и неприятия, то только через них. «Я бы не стала вот так легко отмахиваться от идей профессора Лакариса», — осторожно, прощупывая почву, произнесла графиня Честер. «Не скрою, мне как матери идеи научить наших детей в первую очередь думать нравится». «И мне», — решительно произнесла Исула. «Не знаю, как с другими заклинаниями, но пару ситуаций из своей практики, когда подобная методика могла пригодиться, я могу припомнить», — ответила мать Барии. «Раньше я не думала, что мой сын со своим небольшим потенциалом сможет пойти в имперскую гвардию, как я. Но методика профессора Лакариса дает надежду, что пусть немного в другом качестве, но на службу он сможет попасть. По крайней мере, у него появится такой шанс». Сидевший справа от них имперский чиновник закатил глаза и недовольно вздохнул, произнес сукоризно, глядя на меня: «Поздравляю, профессор. Смогли задурить этим уважаемым женщинам голову своими прожектами». Повернулся к ним. «Дамы, я понимаю, что любая мать хочет для своего ребенка как можно лучшего, но есть очень верная поговорка: лучшее — враг хорошего. В погоне за умностью они попросту не освоят программу обучения в том объеме, какой необходим. Итоговые экзамены они будут сдавать на знания и умение применять конкретные заклинания. Правильно, магистр?» Валдис, к которому чиновник обратился, тут же согласно закивал. «Которые должны будут творить четко, быстро и без ошибок», — продолжил Мацут. «А если в погоне за теорией они не смогут это делать так, как предписано экзаменационным нормативом, вы понимаете, что тогда они просто не получат диплома мага, а выйдут отсюда со справкой о прохождении обучения? И на какую в таком случае нормальную работу в городе они смогут претендовать? Даже в городском коммунальном хозяйстве и то маги с дипломами сидят». Я с тревогой заметил, как женщины смутились и засомневались. «Гад эдакий, надавил на самое больное. Но какие же там в столице все-таки ретрограды замшелые сидят? Все у них, понимаете ли, давно изучено, и необходимости в новом нет. Работать у них, понимаете ли, некому станет. Тьфу! А то, что эти юноши и девушки, думая головой, смогут придумать что-то новое, что-то более полезное, о чем все эти чинуши и старперы от магии и не догадываются. Но нет, у них и так все хорошо. Да уж, не думал я, что они вот так легко отбросят показанный девчонками пример. Низведут до уровня циркового фокуса». Господин Максут улыбнулся с видом победителя и перевел взгляд на последнего члена комиссии, еще не высказавшего своего мнения. «Леди Ройс, слово за вами». Графиня покосилась на мужчину, затем, оперевшись о стол, поднялась. Лицо ее было бесстрастно, и какие мысли бродят в голове адмирала Тингланда, решительно невозможно было угадать. Впрочем, что-то я сомневался, что ее мнение окажется сильно отличным от остальных. Подозревать в суровой адмирале скрытую прогрессистку. Нет больших консерваторов, чем военные. «Долго говорить не буду», — произнесла она с хрипотцой. «Господин Максут прав. Нам нужны те, кто будет работать, а не философствовать». После такого начала у меня все упало, фигурально выражаясь. А чиновник, наоборот, заулыбался еще сильнее. Но за всем этим комиссия как-то проглядела потенциал, имеющийся в методике профессора Лакариса. Наше королевство не обладает большим количеством сильных магов, и в то же время, находясь на самом севере, постоянно испытывает в них потребность. Сегодня я увидела, как 5 соплячек первого года обучения заменили собой сильного выпускника. Для нас это было бы выходом, поэтому я предлагаю дать возможность профессору работать со студентами в этом направлении. Графиня села обратно, а столичный чиновник, перестав улыбаться, недовольно произнес: «Если бы это еще не было в ущерб качеству». «Ладно». Он еще раз оглядел присутствующих и, прихлопнув ладонью по столу, произнес: «В общем, выслушав всех членов комиссии, я, как председатель, постановляю указать профессору Лакарису на недопустимость нарушения учебного расписания и необходимость соблюдать тот объем подготовки по предметам, который указан в учебном плане. И в связи с этим предлагаю наложить на профессора Лакариса дисциплинарное взыскание и штраф в пользу империи. Второе. Принять во внимание имеющийся потенциал новой методики обучения и обязать профессора Лакариса организовать факультатив по углубленному изучению теормага в объеме не менее 9 и не более 18 часов в декаду дополнительно». Сказав последнее слово, он ехидно усмехнулся в полном соответствии с принципом «сделал гадость, на душе радость». Хотелось ругаться. От 9 до 18 часов дополнительно — это от 1 до 2 часов в день сверх уже существующих. «С другой стороны, — мрачно подумал я, — студентики этой своей кляузой сделали себе только хуже. И от теории не избавились, и сидеть им в академии дольше. Штраф вот только не радовал. Придется все-таки соглашаться на 30%, иначе совсем ноги протяну». Всех важно поблагодарив, господин Максут почти под ручку с магистром быстро удалился, спеша, видимо, в обратный путь в столицу. Местный родительский комитет тоже потянулся на выход, а следом ушуршала и ректор с графиней-адмиралом обговаривать какие-то вопросы будущего взаимовыгодного сотрудничества. Остались только мы с Калистратисом. И вот тут-то меня и прорвало. «Дегенераты, дебилы, имбецилы!» Не стеснялся я в выражениях, вспоминая сладкую столичную парочку из чиновника и мага. «Не видят дальше своего носа! Привыкли плыть по течению! Зажрались!» «Ну, не драматизируйте!» Усмехался в бороду магистр, глядя на мои метания. «Обычное дело. Перемен никто не любит. Тем более современная программа очень удобна». «Чем это?» Спросил я, остановившись и посмотрев на старого мага. «Мы как бы должны делиться со студентами своими знаниями и опытом, а мы все обучение низвели до глупого заучивания заклинаний. Это не обучение, это фарс». «Ну что вы, никакого фарса», — улыбнулся Калистратис. «Хотите правду? Мы просто даем самый минимальный базис. Ровно столько, сколько надо среднему магу, чтобы найти работу в империи или в любом другом соседнем государстве». «Погодите», — помотал я головой. «Но почему? Нет, меня тут просветили насчет реформ образования, и я уже убедился, что учебники с каждым разом все проще и проще. Но какой в этом смысл? Ведь каждое следующее поколение выпускников узнает все меньше и меньше». «А зачем ему знать больше?» — удивился магистр. «Вы же слышали уважаемого господина Максута. Стране не нужны выдающиеся маги, стране нужны обычные специалисты. Если все будут выдающимися, кто будет заряжать уличные фонари, обслуживать различное магическое оборудование, следить за всеми теми полезными мелочами, что делают комфортной жизнь в городах, служить в армии, наконец? Да и большинству наших студентов много знаний попросту не нужно». «Не нужно, потому что они не понимают, чего лишены», — хмуро ответил я. «Все они понимают на своем житейском уровне», — вздохнул Калистратис. «Они просто работают, получают за это жалование и живут вполне довольные, не желая странного. Поверьте, большинству по нраву размеренная и спокойная жизнь, когда всегда точно знаешь, чего ждать завтра. Когда на работе не нужно ломать голову и раздумывать, как сделать то или иное. А дома ждут жена, дети и налаженный быт. Вот в чем мечта большей части, даже если они сами пока этого не понимают». Я слушал магистра, чувствуя, как погружаюсь в пучину какого-то недопонимания. Ну, не должна была Академия исповедовать подобные принципы. Это же высшее образование. И тут меня будто громом поразило. Я вдруг понял, что нет. Это никакое не высшее в земном понимании. Местная Академия — это самое настоящее ПТУ. Шарага! Меня подвел опыт земной жизни и какая-то святая уверенность в элитарность магического образования и магов вообще. А на самом деле, местные маги — это, грубо говоря, слесари и сантехники в большей своей массе. И теперь все встало на свои места. Хотя какая-то легкая обида все же оставалась. Я же маг. Я же могу огненным шаром как жахнуть, и полдома нет. Но тут память Вальдемара красочно показала, что со мной будет, если я ни с того ни с сего что-нибудь капитально разрушу. Прецеденты бывали, но заканчивались плачевно для нарушителя, обусловленные неотвратимостью наказания. Маг тут не был высшим существом. Он был просто специалистом с особыми навыками. «Но не может же быть, что на этом все!» Беспомощно развел я руки. «Неужели никто не пытается копать вглубь, изучать магию дальше? Неужели образование на этом заканчивается?» «Ну почему же?» — ответил Калистратис. «Не заканчивается. К примеру, я же как-то получил звание магистра. Вот, кстати...» — развернулся я к секретарю. И вправду, память Вальдемара как-то обошла стороной этот вопрос. Прежний владелец тела попросту не знал, как получаются магистры, так как сам им никогда не был. «Все очень просто», — пожал плечами старый маг. «Для выпускников с высоким потенциалом есть личное ученичество. И вот там уже выпускник получает углубленное понимание магии. К слову, вы заговорили о библиотеке. Все эти реформы образования и прочие запреты, которые упрощают обучение. Так вот, в личном ученичестве таких ограничений нет. Можно изучать хоть источники до катаклизма, если таковые найдутся. Под руководством наставника, разумеется». «Вот как!» — с горечью протянул я. «Высшее образование все-таки здесь имелось, правда, доступ к нему получал далеко не всякий желающий. И сколько выпускников попадает туда?» «Один-два из сотни», — сообщил Калистратис. «Но перспективы такое ученичество открывает, конечно, совершенно иные. Я молодой был, дурак. Нет бы сидеть, особо не высовываясь, да повышать свой уровень. Глядишь, сейчас бы уже на архимага мог замахнуться. Но когда я стал магистром, самым молодым в своем поколении, замечу, как раз началась очередная война с Алалией и Итонией. И я добровольцем ушел туда. Молодой был, что сказать. Хотелось приключений и воинской славы. Я, собственно, там от понтийских солдат о войне и узнал, и загорелся стать его адептом. Ну а потом дорога обратно мне была уже закрыта. Вот так я и осел в Академии». «То есть», — резюмировал я, — «мерило дальнейшего развития у нас личная магическая сила?» «Конечно», — кивнул маг. «Смысл заниматься со слабосилками?» «Смысл есть», — хмуро ответил я, — «потому что интеллект и магическая сила между собой никак не коррелируют. Гении могут найтись среди любых магов». «Что ж», — вздохнул маг, вставая, — «у вас есть шанс это доказать. Правда, ярмо вы на себя навесили... Непонятно только, когда теперь книги писать начнете. А ведь у вас талант, талант!» Неодобрительно качая головой и что-то еще бурча себе под нос, Калистратис удалился. Резон в его словах был, но я не собирался сдаваться. Просто потому, что точно знал, что я прав. Шансы надо давать всем. Пускай не все их реализуют, но у них, по крайней мере, будет такая возможность. Реализовать себя так, как им на самом деле хочется. За это, пожалуй, стоило побороться.